Тем более, что я замечал в гуще окружавшей меня крестьянской молодежи стремление к тому, чтобы как можно скорее заняться реальным делом, отучить гетманские немецко-австрийские карательные отряды от диких налетов на деревни, от обысков, арестов и избиений непокорных крестьян. Помню, на одном из моих собеседований с крестьянами молодежь решительно настаивала на том, чтобы я разработал ей план засад и уничтожения этих карательных отрядов в открытом поле. Зная, что за такие действия немецко-гетманские власти взыскивают со всего населения данной местности, я объяснял молодежи, что разработать нужные планы засад и действий нетрудно, но что такими действиями мы можем вызвать против себя возмущение со стороны крестьян, и этим утеряем их живые силы для восстания. Молодежь возражала, что все население готово на жертвы, лишь бы жертвы эти послужили сигналом для всеобщего восстания трудящихся против насильников и эксплуататоров. Так шли дни за днями. Я проводил собеседование, советовал терновцам не прибегать к вооруженным действиям, не взвесив их цели всесторонне и не сговорившись с гуляй-полем, где есть силы и оружие, и где выработан определенный план согласования действий крестьян и рабочих широкого района. Гуляй-поле с его революционной частью крестьян и рабочих имеет уже опыт и авторитет у населения других районов, говорил я терновцам. С этими районами нужно во что бы то ни стало связаться, прежде чем начать открытые действия. Открытое действие требует организованности. Кроме того, оно должно быть достойно революционной организации. Это значит, что необходимы революционная определенность в цели и упорство в практическом дерзании. Надо согласовать пути и действия, при помощи которых нам всем в разных концах района, области и всей Украины придется беспрерывно, не зная усталости и отдыха, подавать сигналы, звать всех угнетенных тружеников деревни и города на борьбу и давать живой пример в этой борьбе. В Гуляй-поле, в революционную часть его населения, я верю. Оно пойдет на этот подвиг с открытым лицом и с честью будет защищать его. Вот почему я советую не только вам, товарищи, но и всем, кого я видел до встречи с вами, связаться с Гуляй-полем и согласовывать с ним ваше выступление против насильников. И мы решили связаться с Гуляй-полем. За этой связью поехал я и со мною два товарища из терновцев. Но мы доехали только до села Рождественки. Здесь меня встретили мои старые товарищи, которые по причине бушевавших в Гуляй-поле репрессий сами оставили его. А репрессии эти разбушевались главным образом на почве того, что гуляй-польские крестьяне отказывались свозить обратно помещикам урожай, отобранный у помещиков и кулаков земли. Немецко-австрийское командование распорядилось по своим и гетманским карательным отрядам принудить крестьян-бунтарей силой штыка, тюрем и расстрелов свозить их урожай в амбары помещиков и кулаков. Это сообщение остановило меня на 3 дня в Рождественке, где я постарался тщательно проверить все полученные сведения, а проверив, возвратился снова в Терновку. Терновская молодежь была рада моему возвращению, и я решил действовать пока в этом районе. Окружавшая меня крестьянская среда к этому действию была уже подготовлена. Поэтому я, не задумываясь, сразу же толкнул ее на путь вооруженных нападений на помещичьи имения и кулацкие хутора с целью разгона из этих контрреволюционных гнезд всех группировавшихся в них бездельников, разного рода хозяйчиков и охраны. Лозунг наш был «Смерть всем!» силою немецко-австрийско-гайдамацкого штыка, дерзнувшим отымать у крестьян и рабочих революционные завоевания. Этот лозунг воодушевлял крестьян. Они запрягали лошадей в брички и, невзирая на недостаток в огнестрельном вооружении, бросались на помещиков и кулаков, на разъезжавшие по району немецко-австрийские и гайдамацкие отряды и сражались с ними. При одном из нападений на помещичье имение мы наткнулись на хорошо вооруженную охрану. Она состояла исключительно из немецких солдат. С трудом нам все-таки удалось разоружить охрану. но хозяин вместе с офицерами охраны и офицерами из Синельниковского гарнизона, которые часто группами стояли у этого помещика и были как раз в то время у него, забаррикадировались в доме барина, решив защищаться.